Христос воскресе! Сегодняшнее Евангелие об исцелении расслабленного человека, который был болен в течение 38 лет. Слово Божие обращает наше внимание на время, когда это исцеление совершилось. Был праздник иудейский, то есть Пасха. Праздников праздник. Христос приходит в Иерусалим на праздник. Праздник Божий, великий дар Божия добра. Множество людей со всех концов страны и обращенные из разных стран собирались на праздник, чтобы прославить Бога. Когда внутренне люди настроены так, устремлены к Богу, Бог открывает им ум для Божьего света и милосердия. Это было на овчьей купели в Вифезде, что значит «дом милосердия». Ибо здесь явилось милосердие Божие к больным и отчаявшимся людям. Здесь оно явилось и являлось здесь. Не для того ли существуют на свете все Божьи храмы, что стало бы с миром, в котором столько несчастья, если бы не было в нем этих домов милосердия? Овчья купель – прообраз пастыря овец великого, приносящего себя в жертву за словесных овец. Пять притворов в ней, говорят святые отцы, напоминание о пяти ранах его, которыми он дарует исцеление. Ангел Господень время от времени сходил с небес и возмущал воду, как вестник схождения к нам Спасителя. Закипание воды от небесного прикосновения, прообразование великого освящения крещенских вод. И всякий раз, когда освящается вода в храмах, священник с молитвой крестом касается воды, приводя ее в движение, и она становится целебной. Евангелие говорит нам, что первый, входящий в воду, получал исцеление. Какая бы у него ни была болезнь, тот, кто первым сходил в купель, а не тот, кто медлил и приходил с опозданием. Время от времени Господь дает нам возможность коснуться чуда, которое никогда не повторится. Кого же Христос избирает для исцеления? Того, кто болел так долго, и чья болезнь была особенно тяжкой. Много болящих было в Вифезде, но Господь остановил свой взор на одном, на самом беспомощном. Сколько раз отделял его один шаг от целебной воды, но всякий раз кто-нибудь опережал его. Невозможно никому преодолеть этого принципа жизни, вернее, принципа смерти, каждый за себя. Только Христос совершает победу над грехом и смертью и утверждает принцип новой нетленной жизни и научает ему всякого верующего человека. Расслабленный человек уже, наверное, был близок к отчаянию, но продолжал лежать у воды, надеясь, что рано или поздно помощь придет к нему. Нам открывается, что первый – это не тот, кто первым подходит к святыне, оттесняя других, а тот, кто исповедует себя первым из грешников и по этой причине свое положение считает самым безнадежным. К нему первому приходит Христос Бог, и Он немедленно исцеляет его словами: «Встань, «Возьми постель твою и ходи», — говорит он расслабленному. Что же иудеи? Они набрасываются на исцеленного, говоря, что закон запрещает делать это в субботу. «Кто этот человек?» — с гневом спрашивают они. Исцеленный был не в состоянии дать им ответ. Он знал только, что его коснулось самое подлинное добро, какое только есть на свете. Но у него не было ясного понятия об Исцелителе. Он не знал ничего о Христе, принимая его дар. Христос совершает много милостей и для тех, кто не знает Его. Он просвещает, укрепляет и утешает нас, избавляя от тысячи бед, а мы не знаем, кто Он. И Господь удаляется от нас, как удалился Он на время от исцеленного расслабленного. Где же этот человек снова находит Христа? Христос пошел в храм, и, получивший исцеление, пошел в храм. Он пошел в храм, потому что из-за своей болезни так долго не был в храме. Может быть, он не был в нем в течение всех 38 лет. Вот признак истинно глубокой души. Первое место, куда он идет, храм, к Богу, и встречает там живого Бога Христа. «Вот ты выздоровел, — говорит ему Христос, — иди и не греши, да не горше, что тебе будет». Так свойственно нам, когда мы в беде, в болезни, когда оставляет нас благодать, обещать много, смиряя свою душу молитвою и постом, а потом, получив милость от Бога, стараться какое-то время жить по слову Христову, а затем снова постепенно обо всем забывать. Господь предупреждает об этой опасности. «Да не горше, что тебе будет!» Господь знал, что этот человек, пережив тяжелое наказание за грех, страшился греха. Однако горшее придет к нему, если он будет грешить после того, как он получил такое избавление. Мы получили большее, чем кто-либо избавление. В Пасху Господню мы вкусили вечную жизнь. И мы знаем, какой дорогой ценой нам это дано. За исцеление расслабленного, за все добро, какое он делал людям, иудеи приговорили нашего Господа к смерти, как разорителя субботы. Но его смерть открывает бесконечно большее чудо всему роду человеческому — воскресение. «Встань и ходи, — говорит каждому из нас, воскресший Христос. После Пасхи Господней, когда мы ликовали, скача и хваля Бога, подобно тому, как Бога Отец Давид пред сенным ковчегом, скакаши играя, будем ходить, не колеблясь твердо, стезями Его, Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Аминь!»